Никто и пальцем не шевельнул, чтобы помешать ей. Когда она подняла фонарь, золотой крест засверкал у нее на груди. Она стояла, опираясь на посох, и медленно освещала фонарем весь ряд стоявших перед ней людей, слегка кивая каждому, на кого падал ее взгляд. Потом подала Кристин знак, чтобы та заговорила. Кристин сказала: «Ступайте с миром по домам, дорогие братья. Уповайте на то, что досточтимая матушка наша и добрые наши сестры-монахини будут настолько милосердны, насколько им позволит Господь и святая церковь его. Ну, а теперь отойдите, дайте нам пройти с ребенком, а потом ступайте во свояси». Мужчины стояли в нерешительности. Но вдруг один из них закричал, что есть силы: «Не лучше ли принести в жертву одного, нежели всем нам погибнуть, вот этого пащенка, который никому не нужен?» «Он нужен Христу. Лучше погибнуть всем нам, нежели учинить насилие над одним из малых сих». Но человек, заговоривший первым, снова закричал: «Попридержи язык, а не то я заткну тебе обратно в глотку твои слова!» И он угрожающе потряс ножом: «Эй вы, ступайте домой, ложитесь спать и просите вашего священника об утешении, да молчите обо всем об этом, а не то, клянусь сатаной, узнаете, что нет ничего хуже, как ввязываться в наши дела». «Вовсе незачем так громко кричать, Арнтур. Тот, чье имя ты назвал, все равно услышит тебя. Знай же, он здесь, неподалеку». Спокойно ответила Кристин, и кое-кто из мужчин, по-видимому, испугавшись, невольно придвинулся поближе к Батиссе, державшей фонарь. «И для нас, и для вас было бы гораздо хуже, если бы мы сидели дома, сложа руки, пока вы тут схлопотали бы себе в аду местечко погорячее». Но человек этот, Арнтур, продолжал бесноваться и сыпать проклятиями. Кристин знала, что он ненавидел монахинь, за то, что отцу его пришлось заложить ему усадьбу, когда ему надо было выплачивать пеню за убийство и кровосмесительный блуд с двоюродной сестрой собственной жены. Теперь он продолжал изрыгать все самые, что ни на есть, злобные измышления и небылицы, обвиняя сестер-монахинь в грехах столь тяжелых и противоестественных, что только самому дьяволу было впору навести человека на подобные мысли. Бедные монахини, плачущие, пораженные ужасом, сгибались под градом его поношений, но не двигались с места, сомкнувшись вокруг старой матушки-аббатиссы, которая высоко поднимала фонарь и освещала бесновавшегося, спокойно глядя ему прямо в лицо. Но в сердце Кристин сверкающим огнем вспыхнул гнев. «Молчи! Ты что, ума решился? Или Бог поразил тебя слепотой? Смеем ли мы роптать на кару Божью? Мы, не раз видевшие, как его невесты, приявшие постриг, принимали на себя удары меча за грехи всего мира? Они бодрствовали и молились, пока мы вседневно грешили и забывали своего Создателя. Они запирались в священной обители, пока мы, гонимые алчностью, рыскали по белу свету в поисках богатств, больших и малых, в поисках утех для себя и утоления нашей собственной злобы ради. Но они вышли к нам, когда Бог стал сеять среди нас смерть. Они собрали вокруг себя всех страждущих, болящих и голодных. Все вы знаете, что у нас 12 сестер померли от чумы, и ни одна не уклонилась от своего долга, ни одна не переставала молиться за нас с сестринской любовью до тех пор, доколе язык не застывал во рту, доколе в жилах ее оставалась хоть капля крови. Красно ты про себя говоришь и про таких, как ты. Я такая, как ты». Вне себя воскликнула Кристин: «Я не из числа праведных сестер, я из таких, как вы». «Ну и сговорчива ты стала, баба», — презрительно сказал Арнтур. «Видать, ты боишься. Того и гляди, ты с радостью сказанешь, что и ты тоже таковская, как мать этого мальчишки. Бог тому судья. Он принял смерть как за нее, так и за меня, и он знает нас обеих. А где же она, Стейнюн? Ступай к ней в лачугу, там и найдешь ее, — отвечал Арнтур. Да, кому-нибудь придется сходить к бедной женщине и сказать ей, что ее мальчик у нас. Обратилась Кристин к монахиням. Завтра надо будет заглянуть к ней. Арнтур ухмыльнулся, но другой мужчина невольно воскликнул. «Нет, нет, она померла», — объяснил он Кристин. «Вот уже 14 дней минуло с тех пор, как Бьярне вышел от нее и запер двери на засов. Она тогда лежала и боролась со смертью. Она лежала и...» Кристин с ужасом посмотрела на мужчин. «Она лежала там одна, и никто не позвал к ней священника». Труп лежит там, и ни у кого не хватило милосердия предать ее прах освященной земле, а ее ребенка вы собирались. При виде ужаса, охватившего женщину, мужчины сами словно обезумели от страха и стыда и подняли крик, перебивая друг друга. Но, покрывая все другие голоса, раздавался один голос. «А ты сама сходи за ней, сестра!» «Хорошо». «Кто из вас пойдет со мной?» Никто не ответил. Арнтур закричал. «Видно, придется тебе пойти одной. Завтра, как рассветет, мы сходим за ней, Арнтур. Я сама закажу могилу и за упокойную Стейнюн. Ступай туда теперь же ночью. Тогда я поверю, что все вы чертовски святые и добродетельные». Арнтур вплотную приблизил свое лицо к лицу Кристин. Она потрясла кулаком перед его носом, громко всхлипнув от бешенства и ужаса. Фру Рагнхильд подошла к ним и встала рядом с Кристин. Она пыталась вымолвить хоть слово. Монахини кричали, что завтра же прах покойницы будет предан земле. Но в Арнтура словно дьявол вселился. Он продолжал кричать: «Ступай теперь же, тогда мы уверуем в милосердие Божье!» Кристин выпрямилась, бледная и оцепеневшая. «Я пойду». Она подняла ребенка, передала его сестре Турюн, оттолкнула в сторону мужчины, побежала к воротам, спотыкаясь об горки и кучки вырытой земли. Монахини с плачем бежали за ней, а сестра Агнес кричала, что она тоже пойдет. Потрясая сжатыми кулаками, Аббатиса молча заклинала Кристин остановиться, но та, по-видимому, была совсем вне себя. Но тут у кладбищенских ворот в темноте поднялся страшный шум, а вслед за этим раздался голос отца Эйлива, который спросил, что это здесь за тинг собрался. Когда же на священника упал свет фонаря, все разглядели у него в руках топор. Монахини, как овцы, сгрудились вокруг священника, а парни заметались, торопясь скрыться в темноте. Но у ворот были встречены человеком с обнаженным мечом в руках. Поднялась суматоха, забрецало оружие, и отец Эйлиф громко крикнул в темноту: «Горе всякому, кто нарушит покой кладбища!» Кристин услыхала, как кто-то сказал, что здесь появился силач-кузнец из Кредовейта. И тут же рядом с ней вынырнул высокий широкоплечий седовласый человек. Это был Ульф, сын Халдора. Священник протянул Ульву топор, он брал его у кузнеца, и, забирая мальчика Туры от монахинь, молвил: «Уже за полночь. Однако нам всем лучше будет пойти сейчас в церковь. Я хочу нынче же ночью дознаться обо всех этих делах».